Но это Пилар мне так сказала. Она мудрая. И еще одно, — совсем тихо проговорила Мария, — она велела мне сказать тебе, что я не больная. Она понимает во всем этом, и она велела сказать тебе. Она велела сказать мне? Да. Я с ней говорила и сказала, что я тебя люблю. Я тебя полюбила, как только увидела сегодня. Я тебя всегда любила, еще до того, как встретила. И я сказала Пилар, и она сказала, если только я когда-нибудь буду говорить с тобой обо всем, что было, я должна сказать тебе, что я не больна. А про то другое она мне уже давно сказала, вскоре после поезда. Что же она сказала? Она сказала, что человеку ничего нельзя сделать, если его душа против. И что если я кого полюблю, будет так, как будто того вовсе не было. Понимаешь, мне тогда хотелось умереть. То, что она сказала, правда. А теперь я рада, что не умерла. Я так рада, что я не умерла. Ты будешь меня любить? Да, я и теперь тебя люблю. И я буду твоя жена? Когда занимаешься таким делом, нельзя иметь жену. Но сейчас ты моя жена. Раз сейчас, значит, и всегда так будет. Сейчас я твоя жена? Да, Мария. «Да, мой зайчонок». Она прижалась к нему еще теснее, и ее губы стали искать его губы, и нашли, и приникли к ним, и он почувствовал ее свежую и гладкую, и молодую, и совсем новую, и чудесную своей обжигающей прохладой, и непонятно откуда взявшиеся здесь, в этом мешке, знакомым и привычным, как одежда, как башмаки, как его долг. И она сказала несмело, «Давай теперь скоро сделаем так, чтобы то все ушло». «Ты хочешь?» «Да», — сказала она почти исступленно. «Да, да, да». Глава 8. Ночь была холодная, и Роберт Джордан спал крепко. Один раз он проснулся и, пошевелившись, почувствовал, что девушка рядом свернулась комочком, спиной к нему, и дышит легко и ровно. И, втянув голову в мешок, подальше от ночного холода и твердого, утыканного звездами неба и студеного воздуха, забиравшегося в ноздри, он поцеловал в темноте ее гладкое плечо. Она не проснулась. И он перевернулся на другой бок и, высунув голову снова на холод, с минуту полежал еще, наслаждаясь тягучей, разнеживающей усталостью и теплым радостным касанием двух тел, а потом вытянул ноги во всю длину мешка и тут же снова скатился в сон. Он проснулся опять, когда забрезжил день. И девушки уже не было с ним. Он понял это, как только проснулся, и, протянув руку, нащупал место, согретое ее теплом. Он посмотрел на пещеру. Попона над входом заиндивела за ночь, а из трещины в скале шел легкий серый дымок, означавший, что в очаге развели огонь. Из лесу вышел человек в одеяле, накинутом на голову, на манер пончо. Во рту у него была папироса, и Роберт Джордан узнал Пабло. Должно быть, лошадей в загон ставил. Пабло откинул попону и вошел в пещеру, не взглянув на Роберта Джордана. Роберт Джордан погладил рукой шершавую атинию, старую, пятнисто-зеленую, сделанную из парашютного шелка покрышку спального мешка, прослужившего ему добрых 5 лет, потом снова спрятался в него до подбородка. «Буэно! Хорошо!» — сказал он себе, почувствовав знакомый уют фланелевой подкладки и стараясь поудобнее улечься, сначала широко раскинув ноги, потом сдвинув их, потом повернувшись на бок, затылком в ту сторону, откуда должно было появиться солнце. «Ну, ладно, я еще могу поспать немножко». Он спал, пока его не разбудил шум самолетов. Перекатившись на спину, он сразу увидел их. Фашистский патруль из трех маленьких, блестевших на солнце фиатов, быстро скользил по сжатому горами небу в ту сторону, откуда он вчера пришел с Ансельмо. Они пролетели и скрылись, но за ними появились еще 9, летевших на большой высоте 3 крошечными острыми косячками, 3, 3 и 3. Пабло и цыган стояли в тени у входа в пещеру, подняв голову к небу, а Роберт Джордан лежал и не двигался. Теперь все небо грохотало мерным гулом моторов. Но вдруг к нему примешался зудящий звук, и еще 3 самолета появились над самой прогалиной на высоте менее 1000 футов. Это были 2-моторные бомбардировщики «Хейнкель-111». У Роберта Джордана голова была в тени, и он знал, что его не могут заметить, а если и заметят, это не имеет значения. Вот лошадей в загоне они, пожалуй, легко заметят, если ищут что-нибудь здесь в горах. Если же не ищут, то даже заметив, не догадаются ни о чем, а просто примут их за один из своих кавалерийских разъездов. Тут снова послышался зудящий звук. И показались еще 3 «Хейнкеля-111». Они летели еще ниже, стремительно, неуклонно, железным строем. Их рев нарастал в непрерывном крещендо, переходя в сплошной оглушительный грохот. И потом, когда они миновали прогалину, стал затихать. Роберт Джордан развернул сверток одежды, служивший ему подушкой, и стал надевать рубаху. Он еще не успел просунуть голову в ворот, как услышал приближение новой эскадрильи, и еще не вылезая из мешка, поспешно натянул брюки и замер. Еще 3 двухмоторных бомбардировщика появились в небе. Они пролетели и скрылись за ближайшей вершиной. А он в это время уже пристегнул револьвер к поясу, скатал свой мешок и положил его между камнями. Но пока, прислонясь спиной к скале, он завязывал башмаки, вновь возникшее жужжание моторов разрослось в громовой оглушительный рев. И 9 легких «Хейнкелей» пронеслись над его головой, раскалывая пополам небо. Роберт Джордан скользнул вдоль скалы ко входу в пещеру, где один из братьев, Пабло, цыган, Ансельмо, Агустин и женщина, стояли и смотрели в небо. «Летали здесь раньше такие самолеты?» — спросил он. «Никогда», — сказал Пабло. «Входи, они увидят тебя». Солнце еще не добралось до входа в пещеру. Сейчас оно освещало поляну у ручья, и Роберт Джордан знал, что в темной утренней тени деревьев и густой тени, падавшей от скалы, разглядеть кого-нибудь трудно, но для их спокойствия он вошел в пещеру. «Много их», — сказала женщина. «А будет еще больше», — сказал Роберт Джордан. «Откуда ты знаешь?» — подозрительно спросил Пабло. «За такими всегда летят истребители». И тотчас же послышался тонкий, подвывающий гул, и Роберт Джордан насчитал 15 фиатов, летевших на высоте 5000 футов, растянувшись клином из маленьких клинышков по 3.